Потом увидел револьвер Санта-Марина, валяющийся метрах в полутора от Доминго. Он поднял его. Это был «Магнум 375» с тремя патронами, оставшимися в барабане. Санта-Марина стонал, скорчившись в позе эмбриона и прижимая руки к груди. «Убить меня? Проклятый палач! Так кто теперь хозяин жизни и смерти?» Фортунато наклонился и направил «Магнум» в голову Санта-Марины. Револьвер вдребезги разнес череп, и Фортунато двинулся в сторону неясно обозначавшейся двери. Третий человек катался по земле и стонал. Удачный выстрел на расстоянии. Маленькая пуля 25-го калибра попала ему в горло. Коллега Санта-Марины по их встрече 3 недели назад в Ла-Глории. Фортунато приложил дуло «Магнума» к его сердцу и нажал на спусковой крючок. Страшный звук выстрела прозвучал для него, как увертюра симфонии. Тело охранника дернулось и затихло. «Теперь повесь меня, подонок!» Из кобуры убитого высовывалась рукоятка знакомого Браунинга, и Фортунато забрал свой пистолет назад. Подобрав фонарь, он с чувством удовлетворения оглядел троих убитых. Петли, которые они приготовили для него, набухало кровью из их собственных вен. Теперь все улеглось. Хорошая работа, а, Доминго? Он разыскал у Доминго ключ от наручников и быстро снял их. «Привет Васкесу!» Как бы в ответ Доминго шевельнулся, Фортунато направил Браунинг в его голову и выстрелом раздробил ему череп. Он услышал, как сам дружеским тоном проговорил: «Я оказал тебе услугу, Болюдо». При виде картины кровавой бойни всплыло неизъяснимое ощущение беспокойства, и аналитическая часть его мозга сделала первые слабые попытки расставить все по местам. Заверещала рация Санта-Марины, искаженный статическими перебивами, чуть слышный голос. — Что происходит, Абель? Он заставил себя вернуться обратно. Четвертый человек, наблюдатель, забеспокоился, услышав выстрелы. Он подойдет и будет осторожно осматриваться. Фортунато выключил фонарь и сунул его в карман. Конечно, можно было бы убежать. Так было бы всего надежнее. Надежность, осторожность — все это казалось ему теперь пустяками, такими далекими от значимых составляющих мира. Какое-то время тому назад Вселенная потеряла равновесие, и старыми методами его не восстановишь. Теперь он снова Фортунато. Ему нужно довести до конца начатую работу. В дыру между стеной и потолком проникал гранитного цвета отсвет, позволявший с большим трудом разглядеть расплывчатые контуры раскиданных по полу тел. Оставленный на стреме подойдет к закрытой двери с настороженностью и боязнью, с пистолетом на изготовку. Он будет гадать, что там такое пошло не так и кто попал под пули. Он может додуматься, что последние выстрелы были контрольными. Чего ему не придет в голову, так это того, что единственным оставшимся в живых был Фортунато. Он, не шевелясь, стоял у закрытой двери, наставив свой 9-миллиметровый пистолет в находившийся перед ним лист железа. Он слышал шаги по листьям, заполнившим сточную канаву, видел луч фонаря, скользящий по щелям разваливающихся стен будки. Человек подходил совсем близко и тихо звал: «Абель! Абель!» Голос умолк, и Фортунато услышал, как шаги переступили дорожный бордюр и заскрипели на подходе к двери. Теперь от Фортунато его отделяли 1,5 метра расстояния и тонкий лист жести. Тонкая полоска света вокруг входа стала медленно расширяться. Фортунато выстрелил через стену 3 раза с равными промежутками между выстрелами и сразу отступил к двери. Человек повернулся и стал лихорадочно палить в стену, и пока он не успел сообразить, откуда грозит опасность, Фортунато выстрелил еще раз, и тот, завертевшись, растянулся на мостовой. Комиссар еще раз выстрелил ему в грудь, потом вогнал пулю в голову и смотрел, как он содрогается в конвульсиях, как рыба, получившая по голове удар дубинки. «Ля конча де ту мадре» — грубое испанское ругательство. Комиссара разобрал смех, он слушал свой собственный смех, сухой, сумасшедший смех, и чувствовал себя так хорошо, как никогда за всю свою жизнь. Они мертвы, все 4. А он все еще дышит ночным воздухом. Он, комиссар Фортунато из 35-го района, Болюдо, чье самоубийство собирались инсценировать 5 минут назад, чтобы сбылись планы людей повыше. Жалко, что Уотербери не может видеть это сейчас, что не может это видеть Беренски, От смеха Беренский обделался бы. Это лучше, чем суперклассик, Коми. Фортунату подумал, что нужно бы стереть все отпечатки, но потом решил, что теперь это не имеет никакого значения. Фортунату становится духом, он уже отлетает. Законы республики больше не для него. Теперь есть единственно закон Фортунату. Он вынул из кобуры запасную обойму, вогнал патрон в патронник, сделав это, направился к машине. Постепенно к нему пришла мысль, скорее с долей иронии, нежели беспокойства, кто-нибудь где-нибудь может вызвать полицию. Тайные любовники, поднявшие голову со смятой подушки, тоскующая проститутка, шляющаяся по улицам в поисках приключений. Там на улице стреляют. Дежурит помощник комиссара Пиноли. Первым в этот сектор прибудет Николоси. Бедный Николоси, честный, работящий парень, 15 лет на службе и не поднялся выше патрульного. По некоторым причинам ему было бы стыдно, если бы Николоси увидел его здесь. По крайней мере, Николоси, как честный человек, поймет его. Я должен был сделать это, Амадео. Должен. Это единственное оставшееся средство осуществить правосудие. Когда он двинулся к машине, боль усилилась. Болело в животе, но лучше не смотреть. Пальцы левой руки онемели, одежда запачкана кровью. Подходя к машине, он почувствовал, как по бедрам стекает теплая струйка. Тут же он услышал отдаленный вой сирены. Первоклассное место преступления, мучачус. Пули 5 калибров и 4 подозреваемых, ни один из которых не заговорит. Один из них — полицейский, остальные — сотрудники службы безопасности Карло Пеллегрини. Какое же роскошное дело можно будет сочинить? Он сел в машину и постарался поскорее покинуть этот район. Его стал пробирать пот, но он чувствовал себя довольным и уверенным. Все равно он был уже мертв. Какое имеет значение, ну, поболит немного в животе, или он весь зальется кровью? Так и должны выглядеть мертвецы. Видишь, Отербери, я немного сравнял твой счет. Больше, чем сравнял. Всего лишь дух теперь. Он выше соображения осторожности или морали. Все это осталось позади. Он теперь ангел. Тот, который в танго идет на все, дабы отомстить за оскорбление или неверность. Может быть, это было его судьбой все эти годы. Все те десятки лет, в течение которых он аккуратно отмерял и накапливал, и никогда ему не приходило в голову, что все сделанное им, в конце концов, за несколько часов станет с ног на голову. Остался только Леон, шеф, его друг и ментор все эти годы, всегда опережавший его в звании и ранге, руководивший его карьерой и, наконец, смертью. Фортунато сознавал, что должен чувствовать злость, но она не приходила. Скорее всего, потому что он уже мертв, а мертвые не испытывают злости. Просто осталось кое-что доделать. И понятно, как остальное остается людям, продолжающим жить, тешить свое эго и лелеять свои надежды. У него дома? Возможно. Нажимаешь звонок. Что скажешь Тангуэро? Поднимаешь пистолет и сбиваешь его выстрелом с ног. Но нет, может выйти жена. Больше того, шеф всегда проводил вечера уикенда вне дома. Ему нравилось изображать из себя полуночника, пить виски и кофе в 4 часа утра, петь танго в 17 каменных ангелах. Фортунато представил себе шефа в его костюме цвета слоновой кости, в атмосфере старой доброй песни и танца. Асвальдо с его золотым зубом и все завсегдатые, собирающиеся туда со всего квартала. Конечно, это должно быть именно так, будто подчиняясь какому-то закону симметрии, которого он раньше не знал, закону Фортунато. Фортунато свернул в сторону центра. До Лабоки ехать 40 минут. В половине 3 утра шеф уже спел 4 или 5 песен, раскритиковал беднягу Густаво, бывшего матроса, за дурной слух. Зазвенел его сотовый. Голос заметно пытался сдержать возбуждение. «Комиссар Фортунато, извините, что беспокою вас, это Николоси. Здесь, в Сан-Хусто, произошло четверное убийство. Вы не можете приехать?» «Где это?» — сдержанно спросил комиссар. «За борделем на Бенито Перес, на территории завода». «А помощник комиссара Пиноли не может?» «Это настоящая бойня, комиссар. Лучше, если бы приехали вы». Короткая пауза. «Один из убитых — Доминго Фаусто». «Инспектор Фаусто? Убили инспектора Фаусто?» «Да, комиссар». «Есть свидетели?» — Нет, комиссар. Фортунато улыбнулся. «Эстабиен? Хорошо, Николоси, сохраняй спокойствие. По крайней мере, в данном случае справедливость восторжествовала. Еду». Он отключил сотовый телефон и поехал дальше к автостраде 25 мая. Включил радио, нашел станцию, передающую только танго, которую всегда включали в «Ла Глории». Гуинечи пел «Макияж», классику Пьяццолы об иллюзорном мире. «Ложь, а не только ложь, ваша добродетель, ваша любовь, ваша доброта. Пой, поляк, пой». Он прибавил звук. Пронзительный диссонанс аккордеона, жалобные стенания струн томно бередили сердце. Фортунато испытывал чудесное чувство общности. Прожив жизнь среди лжи, он, наконец, открыл для себя большую правду и был близок к постижению ее самой сокровенной сущности. Самые простые, самые привычные виды города никогда не были такими красивыми. Прощай, маленькая слесарня, прощай, цветочник. Темнота и розоватое небо, усталые здания красавцы. Вся его жизнь прошла в этом предместье, в этом провинциальном городке с церковью и полями, поглощенными теперь ненасытным мегаполисом. Канавы, в которых он ловил лягушек, их больше нет. Сады и маленькие вытоптанные футбольные площадки с воротами, сделанными из консервных банок, гудящие фабрики, они умолкли. Когда он был мальчишкой, все казалось неизменным, и нужно было прожить целую жизнь, чтобы понять, как приходящие вещи, которые милее всего на свете. Его мать с отцом, его Марселла, даже прохладный нежный ветерок этой осенней ночи, врывающийся в открытые окна, чтобы приласкать его щеки. Что за фарс? Это жизнь. Накопление капусты, преклонение перед людьми-пустышками. Все его годы с Марселлой оказались пропавшими. Если б только она могла увидеть его сейчас. Ее низкий, любящий голос: «Ты поступаешь правильно, Мигель. Наконец-то ты ставишь все по местам».